Я думал, что с профессором случится истерика, как было, когда умерла Люси. Но огромным усилием воли он овладел собой, и когда счастливая и радостная миссис Харкер, забыв за делами о своем несчастье, вошла в комнату, профессор выглядел превосходно. Войдя, она подала Ван Хелсингу несколько страниц, отпечатанных на машинке. Он начал сосредоточенно читать их, и лицо его оживлялось по мере чтения. Затем, придерживая страницы указательным и большим пальцами, он сказал мне: «Вот вам урок, друзья мои, и вам, мой многоопытный Джон, и вам, дорогая мадам Мина, не имеющая по молодости такого опыта, никогда не бойтесь думать. Какая-то неясная мысль часто блуждала у меня в мозгу, но я боялся дать ей окрепнуть. А теперь, обогатив своим познаниями, я снова возвращаюсь к тому источнику, где зародилась эта полумысль, и прихожу к заключению, что это вовсе не полумысль, а целая мысль, хотя столь юная, что не может еще пользоваться своими маленькими крылышками. Нет, подобно тому, как происходит дело в гадком утенке моего приятеля Ганса Андерсена, это вовсе не утиная мысль, но лебединая, которая гордо поплыла на широко расправленных крыльях, когда пришло время испробовать их. Слушайте, я прочту то, что Джонатан записал здесь. Тот, другой, который в более позднем времени снова и снова переправлялся со своим войском за реку на турецкую землю, который, будучи разбит, выступал снова и снова, хотя и возвращался один с кровавого поля битвы, где полегло его воинство, ибо он знал, что лишь он восторжествует в конце концов. Какое мы можем вынести из этого заключение? Вы думаете, никакого? Посмотрим. Детская мысль графа не видит тут ничего, поэтому он и говорит об этом так свободно. Ваша мужская мысль не видит тоже ничего. Моя мужская мысль не видит ничего. Верьте, не видела до сих пор, нет. Но вот начинается речь той, которая говорит, не думая, потому что она также не знает, что это значит, что это могло бы значить. Это совершенно подобно тем элементам, которые кажутся неподвижными, но это не мешает им совершать свой путь в системе мироздания и доходить до своей цели. Вдруг блеснет свет, раскроется небо, и что-то ослепляет, убивает и уничтожает, и земля открывает свои недра на большие глубины. Разве не так? Вы не понимаете. Хорошо, я объясню. Изучали вы когда-нибудь философию преступлений? Да и нет. Вы, Джон, разумеется, так как это изучение безумия. Вы, мадам Мина, вряд ли, потому что преступление далеко от вас. Только однажды оно вас коснулось. Все же ваш ум работает правильно и не оспаривает принципа о партикуляре от универсале, от частного к общему. Во всяком преступлении есть своя особенность, что совершенно очевидно, и даже полиция, незнакомая с философией, знает это. Преступник всегда работает над одним преступлением, то есть настоящий преступник, у которого предрасположение к определенному роду преступлений и который не способен на другое преступление. Такой преступник не обладает мозгом зрелого человека. Он умен, хитер и находчив. Но что до его мозга, он не мозг зрелого человека. Во многом у него детский мозг. Наш преступник тоже предрасположен к преступлению. У него также детский мозг, и то, что он сделал, детская работа. Птичка, рыбка, зверек. Все они учатся на своем опыте. Научившись что-то делать, они учатся дальше. «Дос пусто», — сказал Архимед. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Что-то однажды совершенное становится для детского ума точкой опоры, благодаря которой он взрослеет. Пока ему не нужно нечто новое, он делает так, как делал раньше. «О, моя дорогая, я вижу, глаза ваши широко открыты, и блеснувший свет показал вам всю глубину», — прервал он ход своих рассуждений, — увидев, что миссис Харкер всплеснула руками, и глаза у нее заблестели. Затем он продолжил. Теперь настала ваша очередь говорить. Скажите нам, сухим людям науки, что вы видите вашими чудесными глазами?»